«Так при чем здесь аванпост?» – спросила Эсмеральда, теряя терпение. «А аванпост существует с самого начала их деятельности на планете. Именно там они и проверяют, какие технологии им доступны, а какие нет. Что планета принимает, а что нет. Плохое место. Никто не хочет туда попасть. Это для нашего брата как ссылка. Аванпост всегда находится на грани уничтожения, всегда на пределе. Но организаторы все рассчитывают так, чтобы он все-таки держался. То чуть отвинтит краник, то обратно завинтит», — сказал пограничник. «Я не очень понимаю», — сказала Бона, почесав затылок. «А я, кажется, поняла. Это испытательный полигон, так?» — спросила Эсмеральда у пограничника. «Ну, вроде того», — сказал пограничник. «Жить там это ад, и немногие долго протягивают. Там постоянно, то эпидемии, то нашествие насекомых, то природные катаклизмы, то еще какая беда. Там идет постоянная война с планетой, что ли? По-другому и не скажешь. И зачем им это нужно?» – спросила Бона. «Как зачем? А как же они будут эту планету осваивать, если ничего о ней знать не будут? Нужно знать границы допустимого», – сказал пограничник. «Границы?» – усмехнулась Эсмеральда. «Да», кивнул пограничник, не поняв, чему она усмехается, и аванпост дает результаты немаленький. Именно благодаря ему они нашли способ обмануть планету и построить энергон. Планета не посчитала эти технологии опасными, а потом было уже поздно. Теперь она ничего не может сделать. Честно говоря, среди наших ходят слухи, что одно из назначений нашей границы – это как раз предотвратить атаку планеты на энергон. Никогда не известно, что она может предпринять. Если вдруг на сушу полезут какие-то орды тварей из моря, они должны увязнуть в живой линии обороны и дать время организаторам придумать, как справиться с ситуацией. Агрессоры должны увязнуть в мясе. Он опять косо взглянул на Марика. «Я, прям, еле сдерживаюсь», — вздохнул Бона. Эсмеральда сделала легкий жест, чтобы она пока эту тему не развивала. «А что, если это мы, например, агрессоры, которых послала планета?» – спросила Эсмеральда. «А это так?» – с любопытством взглянул на нее пограничник. «Дело не в том, так или не так. Дело в том, что нас вы вряд ли сможете остановить», – сказала Эсмеральда. «Разве?» – пограничник хохотнул искренне весело. Его эта фраза очень позабавила. «Как давно вы здесь? Не в этой комнате, а на континенте? Где бы вы могли быть, если бы не наша пограничная линия? И откуда вы знаете, что происходит сейчас?» «Я вот не знаю. По поводу многоступенчатой тревоги я сказал правду. Про большие я сам не в курсе. Но что если сигнал сразу уходит наверх, и оттуда через спутник уже кто-то сидит и рассматривает вас? Они со своим оборудованием могут даже разговор наш слышать. Так что, я бы не делал поспешных заявлений, что система не работает. Возможно, она работает лучше, чем вам кажется, но это только предположение, так ведь?» – спросила Эсмеральда. «Скоро узнаем». Пограничник развел руки в стороны. Эсмеральда почему-то верила, что он говорит правду. «А что же ты рвался в такое опасное место, где тебя может смыть волной атакующих, если вдруг начнется то, про что ты говорил?» – спросила Эсмеральда. «Риск, конечно, есть, но без риска на планете не устроиться. Нужно заработать право здесь жить, да и много лет ничего такого не происходило. Я решил, что может этого никогда не случиться. К тому же, как я и сказал, это предположения, убедительные, но предположения. Может быть, это просто граница, и все. Ловим и не пускаем случайных путешественников», — сказала пограничник. Эсмеральда вдруг подняла палец вверх, призывая всех к тишине. Они прислушались. «Да», — кивнул пограничник слегка разочарованно, — «вас невысоко оценили, но все равно не сбросили со счетов. Будет десант с самолета. Это группа реагирования, дислоцированная на планете. У них обычное огнестрельное оружие. Спецназ со станции не прислали, но если бы их прислали, мы бы об этом и не узнали, пока они тут не появились бы. Там совершенно другой уровень. Высадились бы на бесшумных десантных кораблях и обложили бы тут все. Хотя, может, они действуют вместе? Вряд ли, но вдруг», — оживился пограничник. «Я про такое не слышал, но может просто потому, что такое редко случается. Думаешь, не врет?» – спросила Бона. «Похоже, что нет», – спокойно сказала Эсмеральда. «Я не вру», – искренне сказал пограничник. «Я вообще вам только правду говорил. Надеюсь, что вы мне это зачтете и не станете убивать. Я не собираюсь умирать за секреты огромной корпорации, которая имеет возможность покупать планеты. Они свои проблемы смогут и сами решить. Моя жертва роли не сыграет, поэтому я и не собирался ее приносить. «Какая слизь?» – резюмировала Бона. «Зачем тебе долгая жизнь?» – спросила Эсмеральда. «Ты же овощ». «Я не овощ», – обиделся пограничник. «Это они овощи», – он ткнул в Марика. Бона не выдержала и врезала ему ладонью по затылку. Видимо, она не рассчитала силы, в шее что-то хрустнуло, и голова безвольно повисла. «Бона!» – вскрикнула Эсмеральда. «Ну как так-то? Мы же еще не закончили. Прости, я не собиралась. Оно само так вышло. Взбесил он меня. Я бы его в живых все равно не оставила. Недостоин. Прям вот аж трясет. Как противно», — сказала Бона и передернула плечами. «Тем более, что все равно пора уходить, если это и в самом деле десант». «Ладно», — махнула Эсмеральда рукой. «В целом, мы многое узнали. Могли бы еще», — она укоризненно посмотрела на Бону, — «но, что имеем, то имеем. Марик, ты с нами?» «Зачем он нам?» — удивилась Бона. «Не знаю», — пожала плечами Эсмеральда, — «просто мне кажется, что его здесь убьют. Он все честно расскажет, и его убьют. Да и лучше, чтобы они ничего о нас не знали. Пограничник мертв, а Марик, получается, единственный свидетель, который знает, что случилось и кто мы такие, а также сколько нас и где мы базируемся», — кивнул Бона. «Да, оставлять его нельзя, по крайней мере живым. Мы невиновных не убиваем», — строго сказала Эсмеральда. «Да я и не предлагала», — вскинула руки Бона, — «просто неудачно выразилась». Эсмеральда протяжно свистнула, все валькирии услышали сигнал к отступлению и по одному, максимум по двое, начали покидать этот пограничный опорный пункт. Только Эсмеральда, Бона и Марик шли втроем. Причем, они единственные шли не скрываясь, ушли беспрепятственно, так никого и не встретив. Если здесь кто и остался, то на глаза им не попался. Тем временем гул самолета становился все ближе. Судя по шуму, это был тот же самый самолет, который сбрасывал контейнеры, или очень похожий, с такими же болячками. Двигатели работали неровно, и казалось, что вот-вот захлебнутся и самолет рухнет. Но, несмотря ни на что, он продолжал лететь. Пока что они его не видели, только слышали. Вдруг, из места, где раздавался звук летящего самолета, ударили вниз два прожектора. Оказалось, что самолет выше, чем можно было предположить по звуку. Свет прожекторов шарил по земле, но из-за расстояния сильно рассеивался, так что толку было не очень много. Пытались осмотреть ту местность, где Эсмеральда захватила Марика и куда ушел отряд из этого лагеря. Когда самолет был над этим местом, под ним начали раскрываться купола парашютов, которые то терялись в темноте, то попадали в луч прожектора. Стоя на некотором удалении от заставы, с другой стороны от нее, Бона и Эсмеральда смотрели в небо и пытались пересчитать купола. Задача была непростая, было только ясно, что их больше 10. «Ну вот, я думала, что это наша фишка», — сказала Бона. «Думала, только мы на этой планете с парашютами прыгаем. И это было очень наивно», — сказала Эсмеральда. «Не мы же их изобрели. Тут главное иметь авиацию. Есть авиация, можно и с прыжками разобраться». «Ну не скажи», — не согласилась Бона. «Просто так сам не разберешься. Тут подготовка нужна специальная, знания, сами парашюты. Многое должно сойтись. У нас было кому навык передать, значит, и у них было. Это по-прежнему наше преимущество, только не передо всеми», — сказала Эсмеральда. «Драться будем?» — спросила Бона. «Зачем?» — удивилась Эсмеральда. «Лучше исчезнуть в темноте. Пусть гадают, кто к ним пожаловал. И чем быстрее мы уберемся, тем лучше, чтобы шум самолета перекрыл шум наших двигателей». «Тогда бегом», — сказала Бона, и они устремились к квадрокоптеру. Глава 22. На следующую ночь обитатели Левиафана решили понаблюдать за континентом Сердце, в надежде увидеть повторение зеленого свечения. Они уже были недалеко от берега, но решили не высаживаться на ночь глядя, а остаться на борту до рассвета. Да и ждать ночного шоу было удобнее. С берега скалы могли помешать наблюдению. В этом месте они уже сходили постепенно на нет, но еще не исчезали полностью. В принципе, это было им на руку. Высаживаться на полностью плоский берег было неуютно, слишком хорошая видимость. Тебя заметят, а ты и не узнаешь. А так можно будет подплыть поближе, встать в тени скалы и спокойно высадиться на берег, скрытыми от посторонних глаз, если они тут, конечно, есть. Берег выглядел безжизненным. Более того, он выглядел мертвым. Они долго не могли понять почему, но потом кто-то выдвинул гипотезу: не видно птиц. Морские берега всегда густо населены летающей живностью, а тут ее не было. Вернее, была, но так мало, что этим количеством можно было пренебречь. Они прекрасно отдавали себе отчет, что эта зеленая вспышка вполне могла быть разовым явлением. Но поскольку все равно решили сегодня не высаживаться, то почему бы и не понаблюдать. Они расположились на корпусе Левиафана, кутаясь в одеяло и держа в руках кружки с горячим чаем. Было тепло, но так уютнее. Да и от воды все равно постепенно начинало тянуть прохладой. Они ждали, болтали и наслаждались покоем и мерным плеском воды о борта лодки. Им было неизвестно, что в это же время сначала валькири похитили Марика, потом допросили на одной из скал, которую отсюда можно было даже разглядеть, но днем. Ночью она растворялась в темноте. Они вообще даже не догадывались, что валькирии во главе с Эсмеральдой могут быть здесь. Они про них на время забыли, оставив позади. Теперь их волновало то, что они встретят на этом континенте, про который никому ничего не было известно. Даже Лада почти ничего не знала. Говорила только, что хозяева планеты ведут тут бурную деятельность. Лиана приблизительно помнила, сколько времени прошло после заката, до этого светового шоу. Ждать нужно было прилично, но оно того стоило. В этот раз полыхнуло ощутимо ближе и опять в место, где проходила огромная орбитальная станция, которую было ни с чем не перепутать. Она была как искусственный спутник планеты. Зеленая вспышка второй раз впечатлила уже не так сильно, как в первый. Пусть даже большинство ее не видели, но послушав рассказ, завысили ожидания и предполагали увидеть что-то сверхъестественное. Да, это было мощно, но уже вполне схоже с тем, что они себе представили. Когда представление закончилось, они еще некоторое время сидели и обсуждали увиденное, строя догадки, чтобы это такое могло быть. Никто не знал про подобное даже по слухам. Версии были, но все они казались какими-то неубедительными. Единственное, что было ясно, так это то, что путь им придется держать прямиком на это самое свечение. Скорее всего, именно в нем все дело. Да и других идей все равно не было. Обсудив все, народ стал постепенно расходиться. Не сразу и не быстро, как и прошлой ночью. В это время валькирии отправились на разговор с пограничником и допросили его, нечаянно пришибив в конце. На корпусе в очередной раз остались Лиана и Спас, но сейчас им компанию составили Мина и Вик. Поэтому только они вчетвером видели, как самолет начал сбрасывать десант. Это произошло так неожиданно, что все замолкли на полуслове и пооткрывали рты. Все это происходило достаточно далеко. Шум двигателей они отсюда не слышали. Но когда в небе зажглись прожектора и в их свете стали мелькать купола парашютов, то это зрелище повергло их в шок. «Это что, валькирии?» – потрясенно сказал Спас. «Вряд ли», – ответила Лиана, которая была удивлена не меньше, откуда им тут взяться. «Но вроде бы только они прыгают с парашютами на этой планете». «Разве нет?» – не унимался Спас. «Может и нет», – задумчиво сказала Лиана, «но то, что мы второй раз за небольшой промежуток времени столкнулись с десантированием, это, кончено, удивительно. Тем более что, скорее всего, это делают разные люди. А зачем они прыгают ночью?» – спросила Мина. «А вот это интересный вопрос», – сказала Лиана, «просто так ночью прыгать никто не будет. Ну, может быть, только на учениях. Но мне кажется, что это никакие не учения. Там происходит какая-то настоящая заварушка. Будем туда соваться?» – спросил Спас. «Сразу точно нет», – сказала Лиана, хотя узнать, что там происходит, не мешало бы, только не принимая ничью сторону. «Может быть, и не придется далеко идти, и мы выясним, зачем мы здесь прямо на побережье. А если это плохие люди нападают на хороших, мы что, им все равно не поможем?» – удивилась Мина. «Не будем загадывать», – сказала Лиана. «Не нужно сразу пытаться понять, кому здесь надо помогать. Это вообще не наша задача. Если обижают беззащитных, мы, конечно, мимо вряд ли сможем пройти. Но не нужно специально это выискивать. У нас другая цель, которую еще нужно понять», — усмехнулась Лиана в конце. «Все это происходило не напротив них, а значительно правее по побережью. Была ли там перестрелка, они не знали. Звуки сюда не долетали, слишком далеко». После десанта прошло некоторое время, но больше ничего интересного не случалось. Они уже собирались уходить, когда это началось. Они завороженно смотрели на происходящее, не зная, что и думать по этому поводу. «Похоже, мы попали в разгар какой-то местной войны», — сказала Лиана наконец. «Мне казалось, что континент пустой, или почти пустой, но просто приблизившись к нему, в произвольном месте, в произвольное время, мы сразу наблюдаем серьезное боестолкновение. Это что означает, что такое тут происходит постоянно, или просто нам сказочно везет. Насчет везения я бы тоже не сильно удивился, сказал Спас, нас все это преследует, куда ни пойдем. Но, как ни странно, эти вспышки взрывов вдалеке меня даже успокоили немного, сказала Лиана. Да, почему это? Удивилась Мина. Сама не знаю, пожала плечами Лиана, просто мы плыли в неизвестность. Информации не было вообще никакой, а эта локальная война между неизвестными дает уже какой-никакой контекст. Берег континента, враждующие группировки, обладающие авиацией, навыками десантирования и имеющие возможность вести бомбардировки. К тому же обладающие плазменным оружием, сказал Спас, глядя на район боевых действий. Все повернулись туда же и успели увидеть уходящий в сторону плазменный заряд, который, похоже, не нашел свою цель и врезался в склон горы. А вот это не радует. Если у них есть плазменные пушки, то у них может быть все что угодно, сказала Лиана. У нас тоже есть, возразил Спас. Да, но мы не можем взять их с собой. Не ту что на Лео, к тому же тут с зарядами проблема. Призрак вообще сам по себе, где он сейчас и что делает неизвестно. А те пушки, которые мы давным-давно спрятали в пещерах вместе с угнанными кораблями, слишком далеко, и у нас все это завелось случайно. А если у них это штатное вооружение, это все меняет. Такой технологический уровень противостояния мы не потянем, сказал Лиана. Про пушки, спрятанные в пещерах, вместе с угнанными кораблями мы вместе их прятали, решил уточнить Спас. Да, улыбнулась Лиана, все время забываю, что ты не все помнишь. Мы тогда только познакомились и сразу же попали в заварушку. Вернее, во время этой заварушки мы и познакомились. Получается, тогда мы противостояли хорошо вооруженному противнику, и взяли верх, мало того, забрали у него корабли и оружие, сказал Спас. Лиана рассказывала ему об истории их знакомства, но тогда акцент был сделан на историю их отношений, а не на врагов и их вооружение. Многие из этих моментов она просто опустила. Мы многим надирал задницу, сказала Лиана, но лучше воевать с противником вооруженным луками и мечами, чем лазером и плазменными пушками. С этим не поспоришь, сказал Спас. Весь этот разговор был спровоцирован тем, что они увидели на месте десантирования. После небольшого затишья, когда десант уже должен был бы достигнуть земли и рассредоточиться, вдруг начались ковровые бомбардировки. Крылья по площадям и вспышки разрывов превратились в одно сплошное зарево. Потом началась стрельба из крупных калибров. Судя по всему, пытались сбить какую-то цель в воздухе. Кого-то, кого не смогли накрыть на земле, и этот кто-то пытался уйти. Кончилось выстрелом из плазменной пушки, который не достиг цели. После этого стрельба начала стихать. Но масштаб применения вооружений был впечатляющим для этой планеты. А если еще учесть, сколько было взорвано в одном месте и за столь короткое время, то это вообще казалось странным. Кого же это так стремились уничтожить? И кто стремился? Было два самолета, сказала Лиана, когда все в очередной раз стихло. Один сбросил десант, второй проводил бомбардировку. Но был и один космический десантный корабль, как минимум один. С него-то и пальнули плазменной пушкой. Если бы не он, то можно было бы считать это местными разборками. Но его присутствие все меняет. Это наверняка хозяева планеты со станции с кем-то пытались разобраться. Другого объяснения я не вижу. Думаешь, что никто другой это точно не мог быть? Никто не смог заполучить себе десантный корабль? Мы же смогли, сказал Спас. Я уж не говорю о призраке. Я бы могла так думать, если бы не та зеленая вспышка, ради которой мы, собственно, тут и собрались. Помните, мы выбрались на корпус, чтобы посмотреть на этот зеленый свет, а он, вне всяких сомнений, имеет отношение к хозяевам. Так что, не исключено, что они просто тщательно охраняют эту территорию и так встречают незваных гостей, сказала Лиана. Ты серьезно? Сказала Мина. Думаешь, это люди вроде нас приплыли сюда, а их просто взяли и уничтожили? Я не знаю, сказала Лиана, я просто рассуждаю, строю гипотезы. Некоторые смотрятся более убедительными, чем другие. Возможно, я не права в каких-то деталях, но думаю, что в целом, дело обстоит именно так. И то, что мы стали этому свидетелями, это просто судьба. Предупрежден, значит вооружен. Нам придется действовать гораздо более осторожно, чем мы могли бы, просто так высадившись и направившись вглубь суши. Стоит ценить такие знаки. Жаль только, что за эти знаки кто-то заплатил жизнью, сказала Мина. Не мы в этом виноваты, развела руки в стороны Лиана, но хорошо, что мы смогли стать этому свидетелями. Возможно, что это спасет нам жизнь. Они ждали некоторое время, не произойдет ли что-то еще, но все было тихо. Теперь была просто тихая и темная ночь, какую они и ожидали с самого начала. Когда спустились вниз, Лиана со Спасом сразу же прошли в рубку, где дежурил Сан Саныч. Теперь, когда жени не было на борту, большую часть вахт нес он, потому что остальные редко дежурили, и он им не особо доверял. Раньше женя сюда никого не пускала, стараясь сама проводить тут максимально много времени, как живое продолжение Левиафана. Возможно, это было стратегической ошибкой. Не вся команда одинаково хорошо владела управлением. Раньше они старались все быть в теме, но теперь расслабились и уже не обладали нужными навыками. Сан Саныч собирался исправить это упущение, и теперь вахты должны были нести все по очереди, чтобы каждый мог при необходимости справиться с Левиафаном. Но сейчас, в ответственные моменты ему приходилось брать управление практически исключительно в свои руки. И если когда они шли ровным ходом через океан, еще можно было ставить кого угодно на дежурство, сейчас, когда они приблизились к чужой и, возможно, враждебной территории, он из рубки практически не выходил. «Видел?» – спросила Лиана, прямо с порога. «Небольшую войну на побережье?» «Конечно, видел». Сан Саныч махнул рукой в сторону мониторов. «Думаю, сейчас нам лучше погрузиться. От греха подальше», — сказала Лиана. «Высаживаться будем в предрассветных сумерках, а это уже довольно скоро. Вам бы поспать немного», — сказал Сан Саныч. «Покемарим пару часиков», — кивнула Лиана, после чего задумалась, подбирая слова и не зная, как начать. «Не мучайся, реши помочь ей, Сан Саныч. Не знаешь, как мне сказать, что я остаюсь здесь». «Честно говоря, да», — развела руки в стороны Лиана, как бы извиняясь, «но я не могу тебе приказывать, скорее прошу тебя об этом. Жени нет, на кого еще можно оставить Левиафан?» «Да можешь ты мне приказывать, можешь», — махнул рукой Сан Саныч. «Почему ты все время сомневаешься, что это твоя лодка, а мы твоя команда?» «Потому что обычно меня нет рядом, наверное», — сказала Лиана слегка растерянно. «Но ты всегда отлучаешься не просто так, а по необходимости», — сказал Сан Саныч. «В общем, думай, что хочешь, но у Левиафана есть свое начальство. Хочется вам думать, что я главное, думайте, я не против. Но управлять — это не только возможность отдавать приказы, но и ответственность за людей. А тут у меня проблемы», — сказала Лиана. «У тебя», — чуть не подавился Сан Саныч, «у тебя проблемы с ответственностью за людей? Ты вообще себя не видишь со стороны, что ли? Не можешь оценивать свои действия? Давай прекратим этот бессмысленный спор», — сказала Лиана. «Разговор ведь сейчас совсем не об этом». «Как скажешь», — откинулся в кресле Сан Саныч, «но у меня совет». «Какой?» — спросила Лиана с неподдельным интересом. «Не торопиться с высадкой», — сказал Сан Саныч, «обстановка изменилась. Мы ожидали сложностей, но не так сразу. У нас пока не было возможности осмотреться и провести разведку. Предлагаю начать с этого, а не тащиться сразу на берег толпой. Кто знает, что там сейчас происходит. Сама ведь видела, какое вооружение применяется. Двоим проще пройти незамеченными и все разузнать, подготовить маршрут и так далее. Большое количество людей сложнее спрятать. Вы можете привлечь к себе внимание и бам». Сан Саныч указал на монитор, как бы напоминая про недавнюю бомбардировку. «Не стоит спешить. Ты ведь сама говорила, что сроков никаких нет. Посидим, понаблюдаем, полазим по побережью, освоимся. А там, если все еще будет надо, снарядим экспедицию вглубь материка». Сан Саныч замолчал и только переводил взгляд с Лианы на Спаса и обратно. «Сан Саныч, вот не зря ты все-таки тут главный», — сказала Лиана и вскинула руку, увидев, что тот хотел возразить. «Ты опытный и мудрый человек, ты прав. План нужно менять. Мы хотели действовать с наскока, потому как думали, что высадимся на пустынный берег, а тут все иначе. Возможно, нам даже нужно будет поискать другое место для высадки, более тихое, если здесь все так оживленно». «Очень рад, что ты прислушалась к моим словам», — сказал Сан Саныч, улыбаясь. Ему польстило, что его предложение было встречено настолько положительно. «Ну что, милый, сходим на рассвете вдвоем прогуляться», — сказал Лиана Спасу, обняв его за шею и чмокнув в щеку. «С тобой, хоть куда», — ответил он и тоже ее чмокнул. «Ну, самим-то не обязательно идти», — сказал Сан Саныч и нарвался на резкий взгляд Лианы. Поняв, что переборщил, он пожал плечами и добавил: «Впрочем, решать вам. Ну что, пойдем, вздремнем немного, пока есть время». сказал Спас, Сан Саныч, а кто нас отвезет утром? Как хотите, сказал Сан Саныч, но я бы предложил взять капельку, благо она вернулась на борт, чтобы незаметно подойти к берегу. Тогда вам никто и не нужен будет. Пожалуй, так и сделаем, сказала Лиана. Они ушли, а Сан Саныч подумал немного, потом потянулся к пульту, нашел нужную кнопку на панели связи и тихонько сказал в микрофон. «Петь, ты здесь, а где же мне еще быть?» — ответил Петр с другой лодки. «На рассвете Лиана со Спасом пойдут вдвоем на берег разведать обстановку. Пойдут на капельке. Думаю, что вам нужно знать об этом», — сказал Сан Саныч. «Спасибо, учтем», — ответил Петр и отключился. Сан Саныч посидел ее минутку, подумал и вновь потянулся к пульту связи. В этот раз он выбрал другую кнопку. «Стас, зайди ко мне на минуту, это срочно». «Бегу, Сан Саныч», тут же раздался бодрый голос. Сразу стало понятно, что их новый технарь не спит. Глава 23. Петр подкинул на руке небольшую пластиковую рацию. «Неплохо», с уважением сказал он, «совсем неплохо». «Конечно, сразу видно, что самоделка, но главное, чтобы работала». «Далеко берет?» – спросила Лада. Сан Саныч сказал, что пока не было возможности проверить, но должна на несколько десятков километров доставать. «Но, желательно, чтобы на пути не было слишком больших препятствий вроде гор», — сказал Петр. «А ты уверен, что не нужно им сказать, что мы пойдем следом?» — спросила Лада. «Если скажем, то никуда не пойдем. Лиана не одобрит такую опеку. А мы тихонечко последуем за ними, подстрахуем просто, мало ли что», — сказал Петр. «Думаешь, Оля справится с лодкой?» — спросила Лада. «Конечно, я ее всю дорогу специально тренировал, чтобы она не была бесполезным попутчиком. Пусть отрабатывает. Она, кстати, еще один повод выбраться на берег. Я безумно устал от ее болтовни. Она как будто копила невысказанное много лет, а теперь мы попали под раздачу», — сказал Петр. «Да», — улыбнулась Лада, — «она та еще болтушка, но ее можно понять. Она никак не наговорится. Для нее речь — это наивысшее удовольствие. Мы обычно начинаем ценить что-то, только когда этого лишены. Но обычно, обретая что-то вновь, мы к этому быстро привыкаем и начинаем воспринимать как должное. Но с ней не так, она никак не насытится», — сказал Петр. «Все люди разные», — пожала плечами Лада. «Я правлю к берегу, нам нужно высадиться раньше, чем они, чтобы остаться незамеченными», — сказал Петр. «Пойду, разбужу Олю», — сказала Лада и вышла. Было еще темно, Оля сразу увела подлодку на глубину, а Петр с Ладой спрятали между камней надувную лодку, на которой приплыли, и забросали сверху сухими ветками, которых много валялось на берегу, принесенных океаном. Они углубились на пару километров от берега и залезли на скальный выступ, чтобы дождаться, пока на берег сойдут Лиана и Спас. «Хорошо», — вдруг сказал Петр. «Что хорошо?» — не поняла Лада. «Хорошо вдвоем с тобой чем-то заниматься, куда-то идти, что-то предпринимать. Я в последнее время прямо наслаждаюсь. Думал, что уже такое не повторится. Что ты исчезла, если и не навсегда, то уж вместе мы время точно не будем проводить, даже если ты объявишься». «Оказалось, что ошибался», — сказал Петр. «Ты хорошо воспитал Лиану», — сказала Лада. «Я никогда не говорила, но я очень это ценю. Я в тебе не ошиблась. Ты хороший отец». «Приятно слышать», — улыбнулся Петр. «Кажется, я что-то вижу». Вдруг напряглась Лада, глядя на воду вдалеке. «Да, похоже, Левиафан всплыл», — кивнул Петр. «Теперь, когда они высадятся, нам главное их не потерять». «За это не беспокойся», — улыбнулась Лада. «Да, все время забываю, с кем рядом нахожусь», — сказал Петр. «И что, информационный шторм не помешает?» «Этому нет», — сказала Лада, — «мы близко, к тому же это не лес, где вообще черти что происходит. Там я себя чувствовала совершенно бессильной и беззащитной. Здесь уже гораздо лучше. Хотя это место тоже непростое. Тут с информационным полем тоже не все в порядке. А почему вы, такие всемогущие на этой планете, так мало об этом месте знаете? Как вы это допустили?» — спросил Петр. «Мы много чего допустили, теперь пытаемся исправлять. Но нас слишком мало, сил не хватает. Поэтому нам и нужны новые люди. Поэтому мы и создаем общие семьи и рожаем детей. Слишком много всего надо сделать, и слишком мало у нас сил и возможностей. Но мы стараемся», — сказала Лада. «Да, ты это мне уже говорила, я помню», — задумчиво сказал Петр. «Но знаешь, в чем ваша главная проблема?» «В чем же?» — заинтересованно спросила Лада. «В слишком долгой жизни», — сказал Петр. «Вернее, сама жизнь не проблема, но вы воспринимаете время по-другому. Впрочем, я тоже, я же ведь здесь вырос, но я пока не прожил настолько долго. На меня еще распространяется мироощущение людей из внешнего мира. Они им умеют заражать. Тут все дело в том, что когда жизнь короткая, многое хочется успеть. Поэтому действовать и реагировать на вызовы люди могут более оперативно, чем изначальная раса. Не всегда удачно, иногда наоборот, очень неудачно. В общем, пока вы строите планы и реализуете длительные стратегии, у людей успевает смениться несколько поколений, и все ваши планы становятся неактуальными, потому что новые люди действуют и думают иначе. «Может, ты и прав», — сказала Лада, — «мы об этом тоже думали, но возможность строить планы на большой срок — это не недостаток, а преимущество. Люди не могут играть настолько в долгую. Из-за этого развитие человечества происходит во многом стихийно. И многое зависит от того, какая группировка сейчас находится у власти и как представляет себе будущее, если вообще представляет. Мы же разрабатываем стратегию, и мы знаем, где хотим в итоге оказаться. Хотя да, иногда на короткой дистанции мы упускаем инициативу. Но это больше во внешнем мире. Здесь все-таки даже обычные люди живут долго и начинают видеть мир иначе. И где же вы хотите оказаться? Опять не скажешь? Спросил Петр. Многое уже становится очевидным. Информация просачивается и накапливается. Следующий большой шаг – это встреча и позитивный контакт двух цивилизаций – людей и бесов. Это сейчас самое важное, сказала Лада. И по невероятному стечению обстоятельств, принцесса бесов сейчас находится здесь и рискует жизнью вместе со всеми, ставя под угрозу будущий контакт. Усмехнулся Петр. Все-таки я склоняюсь к мысли, что мама — это ваша работа. Честное слово, нет. Слегка возмутилась Лада. Ты же знаешь, что мы не врем. Но и в совпадение я не верю. Просто мы не единственные игроки на этом поле. Тут, как ни странно, Лиана намного больше посвящена в происходящее. Изначальная раса не на вершине пирамиды. Но я никогда не слышала, чтобы с кем-то из наших выходили на прямой контакт с более высоких уровней. Значит, смешанные браки работают. Усмехнулся Петр. И результат этого брака как раз сейчас высаживается на берег вместе с мужем, сказала Лада. Ты их видишь? Спросил Петр, пристально вглядываясь в утренние сумерки, которые еще не до конца рассеялись. Нет, отсюда это место вообще не видно. Я чувствую, сказала Лада. Смотри, а то Лиана тоже тебя почувствует. Сказал Петр. Нет, я не вмешиваюсь, не воздействую, я просто наблюдаю. Не должна почувствовать, сказала Лада. Ну что, снимается с места? Спросил Петр. Погоди, пускай сначала пройдут мимо. Отпустим их вперед и пойдем сзади, на безопасном расстоянии, сказала Лада. Капельку они спрятали очень удачно. Загнали в трещину между скал, в грот, затопленный водой почти под потолок. Поставив ее там на электронный якорь, они не без труда выбрались на берег, не сумев, правда, остаться сухими. «Ну ничего», — сказал Спас, отжимая штаны, «зато лодка в надежном месте. Учитывая, что берег не безлюдный, эта предосторожность нам совсем не помешает». «Абсолютно с тобой согласна», — сказала Лиана, отжимая свою одежду, «но все равно первое время придется идти мокрыми». Несмотря на близость океана и утро, воздух был довольно сухой, их одежда в утренних лучах солнца высохла быстро. Сухой воздух шел с материка. Он был не просто сухой, а какой-то мертвый, как сказала Лиана. В нем было мало обычных запахов, присутствующих на суше. Флора и фауна насыщают воздух, делая его более густым и богатым. А этот воздух как будто шел из пустыни. Судя по окружающему пейзажу, так оно и было. Кое-где встречались чахлые деревца, но очень редко. Травы тоже было мало, и чем дальше они уходили от берега, тем даже этой скудной флоры становилось все меньше и меньше. По-прежнему не было птиц, не попадались следы животных. Но самым странным было то, что даже насекомых почти не было. Вернее, все это было. И птицы, и мелкие грызуны, и насекомые, но в мизерном количестве. С ними дело обстояло даже хуже, чем с растительностью. Если такая ситуация с природой и дальше, то на подножном корме тут не продержишься, сказала Лиана. Только два варианта, кивнул Спас. Почему два? Удивилась Лиана. Первый – это тащить еду с собой, а второй – это раздобыть нектар, которым питается изначальная раса. С ним такое путешествие можно выдержать, сказал Спас. Лиана замерла, как громом пораженная. Гениально, сказала она, я не шучу. Только вот жаль, что мы раньше об этом не подумали и не раздобыли нектар. Думаю, что мама могла бы нам с этим помочь. А сейчас этот вариант мы вряд ли сможем использовать. Мы же не знали, что здесь мертвая земля, сказал Спас. Да, это ты точно сформулировал, кивнула Лиана, мертвая земля. А что с людьми? Спросил Спас, заметила что-нибудь. Да, люди здесь есть, но они не гуляют просто так. Видимо, время от времени совершают обходы, но все время по разным маршрутам, чтобы не набивать очевидных троп. Но даже их следы какие-то странные, сказала Лиана. А в чем заключается странность? Спросил Спас. Следы человеческие, но как будто какие-то механические. В них, как бы это сказать, мало инициативы. Люди все равно, какая бы железная дисциплина у них ни была, отклоняются от маршрута, отходят в кусты, останавливаются посмотреть на закат или восход. А эти следы слишком уж правильные и аккуратные, сказала Лиана. Думаешь, что это могут быть роботы? Спросил Спас. Нет, не думаю, покачала головой Лиана. Никто не стал бы патрулировать берег человекоподобными роботами. Они, во-первых, запрещены, а во-вторых, слишком дороги. Даже если найти, где их достать, расходовать их ресурс на патрулирование, это все равно, что даже не могу подобрать подходящие аналогии. Как палить из пушки по воробьям, вдруг сказал Спас, неожиданно всплыло в голове, как будто даже смутился он. Да, что-то в этом духе, улыбнулась Лиана, говоря проще, это глупо. Гораздо проще и дешевле нанять на эту работу людей. К тому же это законно, да, добавил Спас, да, и без нарушения закона можно обойтись. Хотя, хозяев планеты закон, по всей видимости, вообще не волнует. Они тут творят, что хотят, сказала Лиана, что-то заметила. С тревогой спросил Спас, заметив, что Лиана слегка напряглась. Да, похоже, что движется большой отряд, сказала она, нужно посмотреть, кто это и куда направляется. Они взобрались на небольшой холм по осыпающемуся каменистому склону и устроились среди валунов на его вершине. С другой стороны холма проходила дорога, которую им до этого видно не было. Она была обозначена очень четко. С дороги были убраны все камни до единого и сложены по бокам, образуя ровные насыпи высотой где-то до колен. Именно эти насыпи и обозначали дорогу. Покрытия на ней не было. Твердая, хорошо утоптанная земля. Как раз сейчас мимо холма проходила группа людей, чуть больше 20 человек. Шли строем по 3 человека в ряд. В конце катились 2 повозки, в которые тоже были впряжены люди. Теперь им стало понятно, почему следы патрульных групп на побережье показались ли они такими искусственными. Среди идущих не было ни одного обычного человека. Все имели какие-то физические дефекты, а по лицам было видно, что умом они тоже не блещут. Клоны, причем очень плохого качества, сказала тихонько Лиана, создали как грубую рабочую силу. Я же говорила, что на законы им плевать. Это еще хуже, чем человекоподобные роботы. Уродливые клоны шли в ту сторону, где ночью была заварушка. То, что лежало на повозках, было накрыто старым видавшим виды брезентом. Он был весь в дырах, и через них можно было понять, что на повозках лежит инструмент, в основном лопаты. Похоже, идут устранять последствия ночной бомбардировки, сказал Спас, разглядев, что за груз лежит на повозках. Такое не устранить при помощи лопат. Если только трупы похоронить, тогда да, сказала Лиана, которая тоже разглядела, что именно лежит под брезентом. Отряд шел целенаправленно, по сторонам головами никто не вертел, ничего не высматривал. Перед клонами поставили определенную цель, к ней они и шли, не размениваясь на мелочи. Поняв, что никто на них смотреть не собирается, они даже почти перестали прятаться, а спокойно разглядывали сверху процессию. Только говорить продолжали шепотом, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания. Кто знает, как эти бедолаги среагируют на появление незнакомцев. Как думаешь, бомбили таких же, как они? Спросил Спас. Вряд ли, пожала плечами Лиана, да и зачем, они похожи на местных, которые тут работают. Они же, скорее всего, и патрулированием занимаются. Если они и пострадали там, то по какой-то другой причине. Пойдем дальше вглубь, как и собирались, спросил Спас. Думаю, что да, кивнула Лиана. Наша цель на данный момент эти зеленые разряды. Я чувствую, что именно из-за них мы здесь, а к ним нужно идти вглубь материка. Ни к чему нам застревать на побережье. Я думаю, что это местная охрана, не очень эффективная, но уж какая есть. Хорошо, что мы теперь о них знаем. Будем дальше действовать с учетом их присутствия. Когда высадимся большой группой, нужно будет постараться пройти через этот кордон незамеченными. Они подождали еще немного, когда отряд совсем скроется из вида, и спокойно спустились с холма, пересекли дорогу и пошли вперед, удаляясь от побережья. Вся местность состояла из небольших холмов. Это было довольно удобно, потому что их не было видно издалека. Скрываться было легко, но были и минусы. Они тоже не могли видеть далеко вперед. Был шанс неожиданно наткнуться на кого-нибудь. Поэтому, несмотря на запустение вокруг, они шли молча, внимательно прислушиваясь к окружающей обстановке. Было очень тихо, только сухая каменистая земля хрустела под ногами. Они шли уже около часа. Пейзаж угнетал своим унылым однообразием. Не встретив ничего интересного, они уже собирались заворачивать, чтобы вернуться обратно, заложив большую петлю, когда Лиана резко остановилась. Спас тут же замер, стараясь не то что не шевелиться, а даже не дышать. Лиана что-то услышала, не стоило ей мешать разобраться, что именно. Они стояли так в полной неподвижности некоторое время, когда она, наконец, сказала: «Ты ничего не чувствуешь?» «Чувствую. Ты что-то почувствовала?» «Запах. Я думал, ты что-то услышала», — сказал Спас. «Нет, запах», — сказала Лиана, еле-еле уловимый. Они еще некоторое время постояли принюхиваясь, но Спас так ничего и не почувствовал. «Кажется, туда», — наконец сказала Лиана и взяла круто в бок. Они одолели еще два холма, когда и Спас, наконец, почувствовал этот запах. Лиана не сказала, что именно ей показалось, но теперь стало понятно, что это запах чего-то горелого, причем, неорганического. То ли пластик, то ли резина, но точно не древесина и не трава, да их тут и не было, чтобы гореть. Они прошли еще один холм и, взобравшись на вершину следующего, замерли в оцепенении. Совпадение, первым нарушил молчание Спас. Лиана в это время внимательно оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, не ловушка ли это. Не уловив ничего подозрительного, она зашагала с холма вниз. «Не думаю, что это совпадение», — сказала она, «и мне кажется, что мы теперь знаем, с кем ночью была стычка». Спустившись вниз, они остановились перед сбитым квадрокоптером. Один из двигателей был уничтожен совсем, и до сих пор продолжал едва заметно дымить. Именно от него и шел запах гари. Еще один двигатель был прострелен в нескольких местах, и было непонятно, в рабочем он состоянии или нет. Весь корпус также был испещрен пулями, но в основном небольшого калибра, и даже отсюда было видно, что далеко не все смогли пробить внешнюю обшивку. Но квадрокоптеру все равно досталось. Он лежал скособоченно, было понятно, что посадка была жесткой. Стекло было разбито, никого рядом с квадрокоптером не было, и они могли бы еще сомневаться, кому именно он принадлежит. Но все точки расставляли выцарапанные чем-то острым две буквы на борту. Металл в царапинах блестел на черном корпусе. Там было нацарапано «С». Глава 24. «Зачем нужно было оставлять автограф?» — спросила после некоторого раздумья Лиана. «Они, наверняка, последовали сюда за нами и хотели встретиться. Это послание нам, чтобы мы, если наткнемся на этот квадрокоптер, точно знали, кому он принадлежал. И мы теперь знаем, Эсмеральда тоже здесь. Мы могли его и не увидеть», — скептически сказала Лиана. «Однако, мы сейчас стоим и на него смотрим», — заметил Спас. «Послание дошло по адресу. Ну, видимо, на это и был расчет. Если повезет, то мы узнаем. Нам повезло, и мы знаем». «В связи со всем этим меня мучают два вопроса», — сказала Лиана. «Какие?» — с неподдельным интересом спросил Спас. «Куда делись валькирии? А Эсмеральда была тут не одна, это ясно», — сказала Лиана. «А второй?» — спросил Спас. «Как долго мы будем здесь стоять? Девочки ушли отсюда не просто так. Ты же видел, как их ночью пытались уничтожить. Если даже им удалось ускользнуть, то это не значит, что их не будут искать. Найдут квадрокоптер, а тут мы как раз. Надо уходить и как можно быстрее», — сказала Лиана. «Давай дадим себе 3 минуты», — сказал Спас. «Нужно осмотреть птицу. Вдруг узнаем что-то важное, и я хочу, чтобы ты в этом поучаствовала. Твоя наблюдательность с моей не сравнится, только быстро». Лиана признала разумность доводов и больше не стала тратить время на разговоры. Они очень быстро и по-деловому осмотрели подбитый транспорт валькирий. Ничего нового они почти не узнали, кроме того, что кто-то из девочек как минимум был ранен. Крови на полу было много. «Надо же», — сказал Спас, — «совсем недавно меня похитили с острова и на этой самой машине везли в Асгард». «Ностальгия?» — с усмешкой спросила Лиана. «Да нет, я о том, как все быстро меняется», — сказал Спас. «Не успеешь оглянуться, как враги становятся друзьями, и ты переживаешь о том, живы ли они. Если разобраться, валькирии нашими врагами никогда и не были, сказала Лиана. А ты смогла бы произнести эту фразу тогда, когда наполучала от одной из них? Спросил Спас. Тогда, конечно, нет, ничуть не смутилась Лиана, но мы же говорим в принципе, а не об отдельных эмоциональных моментах. Так то и мы с тобой тоже не всегда были очень близки. Тут я поддержать беседу не смогу, потому как не обладаю воспоминаниями о том периоде, сказал Спас. Вывод такой, закончив осмотр, Лиана тут же вернулась к разговору о насущных делах. Двое раненых, одна возможно убита. Одна из раненых, имею в виду, по крайней мере, отсюда ее несли. Остальные, если и пострадали, то по видимым мной признакам я этого понять не могу. Отсюда они, как ни странно, направились вглубь континента, а не к побережью, что было бы логичнее, учитывая горячую встречу и потери. Есть и еще одна странность. Какая? Спросил Спас. С ними один мужчина. Но непростой, я могу ошибаться, но по характеру следов он похож на тех клонов, которых мы видели на дороге. Большой, тяжелый, сильный, слегка прихрамывает, следы от правой ноги более четкие, на нее он опирается больше, но он не хромой. Это, скорее, общая разбалансировка организма. Ну ты же видел тех клонов. Они все не слишком ровно шагают, сказала Лиана. Интересно, где они его взяли и зачем таскают с собой, задумчиво сказал Спас. Возможно, так сложились обстоятельства, сказала Лиана, но именно он несет тяжело раненую или убитую валькирию. Никакого полезного или интересного снаряжения в квадрокоптере тоже не осталось. Валькирии все забрали с собой. Похоже, такое развитие событий они тоже просчитывали и имели ровно столько вещей, сколько смогут унести. Лиана и Спас быстро удалялись от подбитой машины, двигаясь по следам валькирий. Даже Спас, не будучи следопытом, видел их на сухой и мертвой земле достаточно хорошо. «Хочешь их догнать?» – спросил Спас минут через 15. «Естественно», – сказала Лиана, – «они последовали сюда за нами, мы просто обязаны их найти и объединиться». «Хорошо, я согласен», – сказал Спас, – «но сначала нужно связаться с Левиафаном. Не зря же Сан Саныч дал нам рацию, заодно и проверим, как она работает». «Я про нее и забыла», – искренне удивилась Лиана. Но мне эта идея не очень нравится. Радиосигнал — это как мишень на лбу. По нему очень легко установить место, откуда идет передача. Но Сан Саныч сказал, что их новый техник сделал такие рации, которые не должны легко пилинговаться. Использовал какие-то другие принципы. Поэтому и дальность у них повышенная, сказал Спас. Я не знаю, как это работает, а поэтому буду продолжать считать это обычной рацией. Мы же не можем проверить, насколько хорошо нас могут видеть те, кто слушает здесь эфир, сказал Лиана. А ты думаешь, что здесь обязательно кто-то должен слушать эфир? Удивился Спас. Конечно, если этот объект охраняют, то и эфир должны слушать. Это один из основных приоритетов при организации охраны. Я даже не представляю, как можно без этого, сказал Лиана. Но точно ты этого не знаешь, так ведь? Спросил Спас. Конечно, нет. Тут же согласилась Лиана. Как и того, сложно перехватить сигнал с этих раций или нет. Во всем этом слишком много неизвестных, сказал Спас. И что ты предлагаешь? Заинтересовалась Лиана. Предлагаю рискнуть, сказал Спас. Мы отправились в разведку. Полагаю, что в свете последних событий разведка может затянуться. Нужно проинформировать Левиафан, почему нас так долго нет. Возможно, им стоит самим высадиться и пойти за нами следом. Да я бы вообще отменила высадку. Видишь, что тут происходит? Лиана махнул назад рукой, по всей видимости, имея в виду сбитый квадрокоптер. Только вот тебя в этот раз никто не послушает, и все равно команда отправится следом. Не зря же они сюда плыли, ты им не запретишь. Так что лучше принять неизбежное и просто помочь им произвести высадку максимально безопасно, сказал Спас. Пожалуй, ты прав, вздохнул Лиана. Нужно найти место повыше для передачи. На таком расстоянии, по словам Сан Саныча, он должен брать из любой дыры. Это когда далеко уйдем, придется искать точку повыше, сказал Спас. Нам все равно нужно оглядеться, сказала Лиана. Вон тот холм выше остальных, давай оттуда проведем сеанс связи. Давай, тем более, что он прямо у нас на пути, согласился Спас. Когда они забрались на холм, то на время забыли про то, что собирались выходить на связь. Перед ними открылся интересный вид, который требовал анализа. Вдалеке виднелись множественные постройки. Даже отсюда было видно, что они старые, во многом разрушенные, но сооружение когда-то было грандиозным. Это было на первый взгляд похоже на город, но только на первый. Потом начинали бросаться в глаза разные необычные постройки, которые сразу трудно было опознать и понять их предназначение. «Похоже на сельскохозяйственные сооружения», — сказал Спас. «Правда?» — заинтересовалась Лиана. «Почему ты так думаешь? Что-то узнаешь?» «Да, как и многое, что я знаю, но понятия не имею откуда. Вон те ряды высоких штук, похожие на зубы, это как будто элеваторы для хранения зерновых культур», — сказал Спас. «Только многие зубы этим элеватором повыбивали», — заметила Лиана. «И это была правда. Как и многое другое, элеваторы были частично разрушены. Вообще, этот пейзаж я опознаю как связанный с производством продуктов питания. Наверное, в прошлой жизни я что-то подобное видел, именно в таких масштабах», — сказал Спас. «Да уж, а масштаб и в самом деле потрясает», — сказал Ильяна. «Если ты прав, то все окрестные холмы должны были когда-то быть плодородными полями. Иначе, зачем строить такой огромный продовольственный комбинат, если тут ничего не растет?» «Да уж, сейчас эта земля не производит впечатления плодородной», — сказал Спас. «Но ведь все это было очень давно, верно, во времена колонизации?» «Да, но зачем туда идут валькирии? Или они идут не туда, а просто это место случайно оказалось у них на пути?» — сказал Ильяна. «Возможно, они хотят там укрыться», — сказал Спас. «Тебе же самой не нравится на открытой местности, верно? Тем более, они и сами могут опасаться того, что их будут искать». «Обязательно будут», — сказала Лиана, — «можешь мне поверить. Удивляет только то, что до сих пор не видно преследователей. Уже давно пора. Судя по потраченным ночью ресурсам, для них это важно. Так почему же они не бросились в погоню?» «Может, бросились, только не в ту сторону», — сказал Спас. «Вдруг валькириям их удалось обмануть и погоня отправилась по ложному следу?» Спас об этом не знал, но он оказался абсолютно прав. Отсутствие погони за валькириями объяснялось именно тем, что им удалось сбить нападавших с толку. Но об этом Спас и Лиана узнают наверняка гораздо позже. Они постояли некоторое время молча. «А может быть, погони нет, потому что они думают, что уничтожили валькирий. Считают, что они не выжили после той бомбардировки», — вдруг выдвинул еще одно предположение Спас. «Пулевые отверстия на корпусе говорят об обратном», — возразила Лиана. «А не могли они появиться до бомбардировки?» — спросил Спас. «Вообще-то могли», — согласилась Лиана, — «но точную картину мы теперь узнаем, только когда сами валькирии нам о ней расскажут». «Ну что, свяжемся с Левиафаном?» — напомнил Спас. «Я опять об этом забыла», — улыбнулась Лиана. «Наверное, мой мозг старается задвинуть эту информацию подальше при первой же возможности. Слишком глубоко сидит во мне комплекс относительно радиосвязи. Ладно, не будем размазывать сопли, давай свяжемся с Сан Санычем, а то я так и буду искать повод этого не делать». Рация была очень простой. Рычажок включения, колесико настройки и 5 кнопок запоминания волны. Если нажать такую кнопку, она запоминает текущую волну. Когда Лиана включила рацию, загорелось 2 зеленых огонька. Один говорил о включении, второй горел над первой кнопкой и свидетельствовал о том, что на ней есть зафиксированная частота. Технически, это была не рация. В это устройство можно и говорить, и слушать одновременно. Но тем лучше. Лиана нажала на кнопку, где была зафиксирована волна. Над ней загорелся еще один маленький диод. Он говорил о том, что эта частота сейчас активна, и говорить они будут именно на ней. «Лева», — осторожно сказала Лиана. «Ли», — раздался в ответ голос Сан Саныча. «Имя с тебе что-то говорит?» — спросила Лиана без лишних предисловий. «Да, я понимаю, о ком речь», — ответил Сан Саныч, поняв, что Лиана пытается говорить осторожно, не выдавая в эфир лишней информации. Он решил поддержать ее игру. «Она здесь, и не одна, но у их группы возникли сложности. Мы отправляемся за ними, на побережье патрули. Лучше, если остальные пока останутся на месте. Если же решать идти следом, то делать это нужно очень аккуратно, избегая контактов. При удалении от побережья, выйдем на связь и уточним координаты», — сказала Лиана. «Не лучше ли вам пока вернуться?» — спросил Сан Саныч. «Нет», — четко сказала Лиана, — «С последовала за нами, бросить их в непростой ситуации было бы неправильно». «Принял», — сказал Сан Саныч. «Мы обсудим новые данные и сообщим о своем решении». «Конец связи», — сказала Лиана и выключила рацию, после чего шумно выдохнула. Все лицо у нее блестело от пота. Разговор дался ей с небывалым напряжением. «Да уж, озадаченно», — сказал Спас. «Я думал, Ты этого просто опасаешься, но у тебя реальная фобия. На тебя смотреть больно. Почему ты меня не попросила поговорить? Если фобия есть, нужно ее преодолевать. Если ее кормить, то она станет только сильнее. Нельзя идти у нее на поводу, сказала Лиана уставшим голосом. Но это не просто фобия. Мы стоим на вершине холма, говорим по рации. Это верх легкомыслия, с точки зрения выживания и проведения тайных операций. Тогда побежали. Спас схватил ее за руку, и они помчались вниз с холма, все ускоряясь и ускоряясь. Был риск, что кто-то из них споткнется, и тогда они полетели бы кубарем со склона оба. Но все обошлось, они остановились только в низине, тяжело дыша и улыбаясь. «Спасибо, полегчало», — сказала Лиана. «Ни за что», — сказал Спас, продолжая держать ее за руку. Дальше они так и пошли, держась за руки, как дети. Им было хорошо, плевать было на это негостеприимное и мертвое место. Они вдвоем, и этого достаточно. Они шли так некоторое время по ложбине между холмами, когда вдруг Лиана неожиданно выдернула руку и крикнула: «Одеяло! Чего?» Растерялся Спас. Она в это время успела скинуть с себя рюкзак и выдернуть притороченное снизу скрученное одеяло. Оно было военное, темно-серого цвета. Толкнув Спаса так, что он упал на ее рюкзак, она сама бросилась сверху и накрылась одеялом. Спас сдавленно охнул. Он как раз хотел спросить, что случилось, когда и сам смог различить далекий гул, который стремительно нарастал. Он лежал на боку, Лиана сверху на другом боку. Поза у них была крайне неудобная, упали как успели. Лиана исхитрилась выглянуть из-под краешка одеяла. Судя по звуку, где-то над ними или совсем рядом пролетал большой самолет. Правая рука у Спаса была неудобно вывернута, он попытался ее чуть-чуть сдвинуть, чтобы было не так больно. У него получилось, но кисть теперь уперлась в грудь Лианы. Он ее слегка повернул, так чтобы грудь легла в ладони и слегка сжал. «Не поняла?» – раздался удивленный, но спокойный голос Лианы. «Я муж, имею право», – с трудом сказал Спас, потому что говорить в такой позе тоже было тяжело. «Право-то, может, и имеешь, но почему сейчас?» – спросила Лиана. «Момент, мягко говоря, неудачный. Я на продолжение не претендую, просто подержусь, мне приятно», — сказал Спас. «Я же не дверная ручка, чтобы просто так за меня держаться», — возмутилась Лиана. «Не претендует он. А может, теперь я претендовать начну, а ситуация не располагает?» «Нет ничего более располагающего, чем нерасполагающая ситуация», — сказал Спас. Резко высвободил вторую руку и положил ее Лиане на попу, после чего медленно и аккуратно начал сжимать. «Ах, так», — Лиана вдруг резко повернулась и оказалась со Спасом лицом к лицу. «Ну ты сам напросился, теперь держись». И она ухватила его за нос зубами, но очень аккуратно. «Это что еще за приемчик?» — хохотнул Спас, отстраняя голову максимально назад, чтобы выдернуть нос изо рта Лианы. «Нос откушу за такое поведение», — сказала Лиана не очень членораздельно, потому что продолжала держать его за нос зубами. «Самолет уже улетел, одеяло сползает», — встревожился Спас. «Ишь, про самолет он вспомнил», — возмутилась Лиана. «А когда за грудь меня хватал, тебя это не волновало почему-то?» «Ну ладно», — прокряхтел Спас, и рывком перекатился, подмяв под себя Лиану. «Хочешь войны, ты ее получишь, только тут очень пыльно», — добавил вдруг он. Спас тут же привстал, давая возможность Лиане перебраться на одеяло, после чего тут же опять взгромоздился сверху и зашептал хриплым голосом: «На чем мы остановились? Ты обещал мне войну», — сказала Лиана, делая вид, что сопротивляется. «Точно, и ты ее получишь», — прошептал Спас ей в самое ухо. «Чем это они там занимаются?» — изумленно пробормотал Петр, глядя в бинокль. «Думаю, дальше можно не смотреть», — с легким осуждением сказала Лада. «Пусть дети развлекаются». «Да я и не против, просто неожиданно как-то на них накатило», — усмехнулся Петр. «Молодость, она такая», — улыбнулась ему Лада. «Молодость», — слегка задумчиво сказал Петр, — «нашей дочери 150 лет». «Да, для нас это молодость», — с легкой грустью сказала Лада. «Ну, пока у нас вынужденное ожидание, может, мы тоже?» — сказал Петр и пододвинулся к Ладе. «Серьезно, а кто за ситуацией следить будет?» «Ну, дети потеряли голову, мы-то должны сохранять трезвость рассудка. Мы ведь для этого за ними и пошли, чтобы подстраховать, а не чтобы так же безответственно себя вести», — сказала Лада.